Глава 34. Первый рабочий день в новом году. Борис. Это были самые паршивые новогодние праздники, какие только можно представить. Я и так не в восторге от новогодних выходных, потому что от смертной скуки можно сойти с ума. Но эти выдались в особенности отвратительными. Как будто Вселенная что-то пытается мне показать, тыча в нос тем, что мне абсолютно нечего делать дома. Я провел в спортзале кучу времени, еще съездил в горы покататься на лыжах. Но это близко не то, чем я планировал занять свободные дни. Я их в постели хотел провести с обалденной девушкой, которая в кои-то веки вправду понравилась. Меня звездец как задевают неоправданные, мать их так, ожидания, а еще дикая неудовлетворенность, как следствие злость. Собственно, на что я надеялся? Что я вот так вот возьму в 34 года, вдруг встречу нормальную девушку, ага. До сих пор не встретил, а тут неожиданно повезет. Они ж прям штабелями на дороге валяются, и все как одна мне подходят. В особенности Алина Вишнякова. Зачем вообще попёрся к ней на Новый год? Чего я от нее ожидал? Что она ждать меня будет, несмотря ни на что? Ха-ха три раза. Или что как усовестится, когда ей скажут о моем приходе? Как догадается хотя бы написать мне сообщение с извинениями, что продинамила? Я не простил бы, само собой, ибо это хамство самой пригласить и самой же удрать другим. Нет, это и близко ненормально, когда девушка жонглирует двумя мужчинами, как делает это она. Видимо, никак не может определиться, кто ей нужен больше, бывший муж или я. Но извинения она могла бы и отправить. Ничего бы у нее там не переломилось, если бы написала. По ходу дела чувство вины у этой мадам напрочь атрофировано. А может, она ловит кайф от создавшейся ситуации? Столько внимания ей одной. С одной стороны, я, помани пальцем, и я тут. С другой стороны, муж... Однако я не из тех, кем можно пренебрегать, и я собираюсь четко дать ей это понять. Первый рабочий день. Прихожу в офис пораньше. Сразу же пишу секретарю, чтобы отправила ко мне Алину, как только она явится. Слово, она приходит так же рано. Сердце начинает привычно щемить, стоит ей только зайти в мой кабинет. Подавляю это неприятное чувство. Вскользь отмечаю, что Алина отлично выглядит. По девичьей свежая, с аккуратной прической. Она проходит к моему столу, догадывается скромно опустить взгляд. «Здравствуйте, Борис Викторович». «Присядьте, Алина. Требую». Она садится возле моего стола. Видно, чует исходящее от меня напряжение. «Что-то случилось?» Спрашивает с опаской. «Случилось. Ты повела себя, как последняя свинья, Алина. Это я про себя, разумеется. Вслух говорю совсем другое. Боюсь, что мы с вами не сработаемся». Надо видеть, как округляются ее глаза. А что она ожидала? Что я ее вот такую красивую буду держать в собственной приемной, чтобы она и дальше могла мотать мне нервы? Тем не менее, меня царапает, с каким отчаянием она задает вопрос. «Вы меня увольняете?» Будто от этой работы зависит вся ее жизнь или, как минимум, большая ее часть. Наверное, мне и вправду стоило бы ее уволить с концами, чтобы не мельтешила передо мной в своих бесконечных юбках, не дразнила тем, что прячет под ними. Я же знаю, какое у нее там все красивое. Но как-то не по-мужски, что ли, гнать с работы только потому, что девушка предпочитает раздвигать ноги перед другим. «Нет, не увольняю, перевожу в другой отдел». Отвечаю чуть погодя. «Могу я узнать причину?» Мямлит она. «Я ведь хорошо справляюсь». «Это и вправду так, но...» «Скажу, как есть», — говорю я, ничуть не стесняясь моих мотивов. «Мне не нравится ваше фамильярное отношение к руководству. Я ясно выразился, Алина?» «Фамильярное?» Она хлопает ресницами. «Именно так», — киваю с уверенным видом. «Впредь советую думать, прежде чем переходить черту. Впрочем, уверен, вы и сами будете не против такого перевода». «Вы раньше трудились в отделе продаж, вот туда и пойдете. На должность, аналогичную занимаемой ранее. Приступаете, начиная с завтрашнего дня. А теперь свободны. Последнее я говорю с отсутствующим видом. Ясно даю понять, что разговор окончен, и она мне неинтересна более. Ибо тихо уйти, но...» Алина вскидывает на меня обиженный взгляд и отвечает. «То есть переспал и больше нафиг не сдалась? Катись в другой отдел, чтобы не мозолило глаза. Обалдеть, у тебя подход к девушкам, Борь. Ой, простите за фамильярное обращение, Борис Викторович». На этом она все-таки вскакивает, спешит к выходу. Не дает мне даже возможности ответить. Нормально она вообще? То есть я еще у нее и виноват?